Хромка. Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка, моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней. Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводе, скроюсь я за поворотом от нее, крикну «Хромка!» И она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять, куда я, туда и она. Горе нам было с этой Хромкой. Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная. Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку. Связывали, бинтовали, примачивали, присыпали. Ничего не помогло. Утенок остался хромым навсегда. Горе хромому в мире всяких зверушек и птиц. У них что-то вроде закона. Больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему кажется, великану такая безделушка, утенок? Нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот. Какое у Мишка может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он со своей головенкой величиной с лесной орех сообразил, что единственное спасение его в человеке. И нам по-человечески было жалко его. Эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни. А чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку? И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку. Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами и только за нами. И когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки-дикари считали дикую природу своей родной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла. Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимется с воды и подлетает, займется рыбкой в заводе. Заверну я за кусты, скроюсь и только крикну «Хромка!» Вижу, летит моя птица ко мне.